Часть пятая. Погоня. Глава 19. Под потолком рубки тускло светила лампочка. Опустив Макс в кресло, Ставро повернулся к штурвалу и увидел незнакомца на полу. «Кто это?» — крикнул великан. Крутанув рулевое колесо, он потянул на себя рычаг, сдвинул другой. «Не знаю». Туран повесил винчестер на плечо и подобрал ружье с большим барабаном. «Свяжи его, пока не очухался», — велел Ставро. «Веревка в ящике слева». Крафт качнуло. В боковом окне мелькнули огни на краю палубы. Потом термоплан стал набирать высоту. Двигатель подвывал на высоких оборотах. Турану казалось, что они несутся куда-то с бешеной скоростью, но шагнув к ящику, он увидел в окно, что машина только-только миновала носовую часть корабля. На берегу соленого озера стояли два танкера. Это с них пришли люди, охотящиеся за проектором. Он припомнил черную одежду незнакомцев. Ну да, точно. Замок Омега. Неужели эта штука настолько важна? Так и не взяв веревку, Туран достал из-за пазухи черный цилиндр. Легкий, немного теплый, поверхность шершавая. Он состоял из трех частей, соединенных парой ребристых колец. Туран взялся было за одно, но не стал поворачивать и спрятал проектор обратно. «Внизу два танкера», — сказал он. «Где именно?» — откликнулся хозяин крафта, все еще занятый штурвалом и рычагами. «По левому борту, на берегу озера. Оба завелись, дизелями дымят, а теперь поворачивают». «Куда едут?» «Похоже, за нами». «Дурень я!» Ставро дернул рычаг. «Топлива мало, не успели заправиться. Эй, а ну лежать!» Туран оглянулся. Незнакомец встал на четвереньки и поднял голову в синей бандане. Шагнув к нему, Ставро с громким выдохом опустил кулак, будто кузнец, бьющий молотом по наковальне. Удар пришелся по затылку, и человек снова упал. «Если и вправду за нами, не оторвемся», — с досадой заключил Ставро, возвращаясь к штурвалу. «А выше подняться?» «И что это даст? Небо ясное, луна полная светит. Нас будет видно». «А совсем высоко нельзя, там уже воздух разряженный и холодно слишком». «Так что же делать?» Туран наконец достал веревку. «Да ничего. Если движок тиранить, как сейчас, то к утру все сожжем. А если в щадящем режиме, так подольше в воздухе продержимся». «Почему стоишь? Я же сказал, свяжи этого». Макс без сознания лежала в кресле, откинув голову. Туран прислонил винчестер к стенке, рядом положил ружье с большим барабаном, подошел к незнакомцу и вывернул ему руки за спину. Странный какой-то тип. На омеговца не похож, на торгаша тоже, но и на бродягу не смахивает, слишком хорошо одет. На серой жилетке проступают твердые квадраты вставки, наверняка пластины панцирника. Свободные штаны из плотной ткани, пояс, патронтаж и кобура – из нее торчит рукоять револьвера с костяными щечками. На матовой поверхности вырезан узор. Черные ботинки с высокой шнуровкой, подошва ребристая, толстая. Добротная обувка, такая больших денег стоит, как и штаны и жилетка с рубахой. Затянув веревку на несколько узлов, Туран подергал ее, вытащил из кобуры незнакомца револьвер со спиленной мушкой и сунул за пояс. Потом взял пленника за плечи, перевернул его, стащил с головы бандану и сказал: «Рыжий!» «Что?» Ставро обернулся. «А, знаешь его?» «Нет. Просто впервые вижу такие волосы, ну, огненно-рыжие». У незнакомца были высокие скулы, нос картошкой и веснушки. Макс в кресле простонала. «Проектор? Ставридес, где он?» Она медленно повернула к хозяину крафта мертвенно-бледное лицо. «Встань к штурвалу!» — велел Ставро Турану. Подождав, когда тот переберется к стойке, добавил: «Держи так, рычаги не трогай!» Присев у ящика, в котором хранились надобья, великан вытащил знакомую котомку. Вытряс в кресло склянки, бинты, достал кахар, обмотал его шнурок вокруг шеи и связал концы. Заметив непонимающий взгляд Урана, пояснил: «Если сядем в пустыне, без этого никак». Он спрятал мешочек под ворот рубахи и стал разматывать бинт. «Рыжего обыскать надо», — сказал Туран. «У него на жилетке карманов много, там оружие может быть». «Ты его крепко связал?» — Туран кивнул. «Тогда позже, пока за штурвалом стой». Голова Макс вновь запрокинулась на спинку кресла. Ставро бросил бинт, откупорил склянку с прозрачной жидкостью и поднес к ее лицу. Дернув головой, женщина чихнула. Ставро убрал склянку и достал из-под плаща нож с шершавым черным клинком. «Плавник Катрана», — сказал Туран машинально. «Точно! Людоеды не только кахар придумали», — проворчал великан. Присев, он вспорол штанину на ноге Макс. «Еще духовые трубки, да как яд из медуз добывать! Знаешь, что кочевники катранов умеют приручать? Вместо псов их на охоту берут». Срезав часть штанины, он бросил пропитанную кровью ткань на пол и заключил: «Нож из плавника – хорошая штука. Ладно, поставь штурвал на стопор и помоги мне». Закрепив крючок фиксатора на рулевом колесе, Туран взглянул на Рыжего. Тот пока лежал неподвижно и опустился на корточки рядом с креслом, где сидела женщина. «Что мне делать?» «Ногу ей распрями, держи на весу». Ставро взял другую склянку, смочил бинт и стал накладывать повязку. В рубке запахло травами. Макс постановала, но великан, не обращая внимания, торопливо стягивал бинтом ногу. Закончив с повязкой, он сказал: «Ладно, отпускай». Выпрямившись, сунул руку под плащ, пошарил там и выругался. Трубка с кисетом остались в бакине. Он снял плащ, повесил на крюк и провел ладонью по волосам. «И шляпа там. Все на корабле растерял. Макс, как себя чувствуешь?» Женщина слабо улыбнулась. Взгляд ее оставался мутным. «Стареешь, молод», — с трудом произнесла она. Туран скинул голову, во второй раз услышав прозвище знаменитого бойца, и уставился на хозяина крафта. «Ну да, конечно. И как он раньше не сообразил? Ставро — это же Ставридос. Ставридос — рука, молот, знаменитый боец. О нем вещал в своих передачах Шаар, скиталец. О нем болтали люди на фермерском рынке». «Чего уставился?» — спросил великан. Перевел взгляд на Макс, обратно на Турана. «А, так ты раньше не понимал, что ли, кто я? Слышал обо мне на своей ферме?» «Не понимал. И да, слышал, но ты...» «Как тебя зовут, юноша?» — вмешалась Макс. Взгляд ее стал осмысленнее. «И где, наконец, проектор?» Она преобразилась. Лицо все еще бледное, обрело решительное выражение, глаза заблестели. Теперь перед ними сидела женщина, привыкшая владеть ситуацией. «У меня...» — Туран достал из-за пазухи цилиндр. «А звать меня Туран Джай». Выпрямившись в кресле, Макс увидела связанного человека на полу. «Ян с Нангой мертвы? Это все-таки были омеговцы?» «Омеговцы», — подтвердил Ставро. «А кто на полу валяется? Куда мы летим? Отвечай!» «Замолчи!» — рыкнул Ставридос, и Макс подобралась в кресле. «Ты у меня на борту, не забывайся. Омеговцы пришли за тобой, тебя отследили, ясно? Значит, была неосторожна. Недостаточно осторожно. Обеих твоих слуг убили, причем почти сразу. А мой парень жив и неплохо помог нам. Так что чутье меня не обмануло, на него можно положиться. А ты в следующий раз нанимай охранников поопытнее». «Они были опытными», — возразила Макс. «Просто не повезло». Она привстала, неловко оперлась на раненую ногу, опять повалилась в кресло и повторила чуть слышно: «Проектор цел?» Ставро протянул руку, не глядя на Турана. Тот вложил цилиндр в широкую ладонь. «Цел! Тур, проверь, танкеры за нами едут?» Рыжий незнакомец лежал на полу в прежней позе. Перешагнув через него, Туран посмотрел в окно и кивнул: «Едут». Он был немного растерян. После того, как термоплан пришвартовался к кораблю, все происходило слишком быстро и сумбурно. И слишком много новых лиц. Охранники, знаток, омеговцы, торговцы и покупатели арсенала. Да еще рыжий проходимец, пробравшийся на борт мимо самострела ловушки. Хозяин крафта, оказавшийся знаменитым Ставридосом, этот проектор. Хотелось сесть в кресло, а лучше лечь на кровать, закрыть глаза и долго сидеть или лежать без движения, чтобы прийти в себя, чтобы в голове успокоилось и сердце перестало быстро стучать в груди. Макс глубоко вдохнула, провела рукой по лицу, поправив прическу, сказала: «Ставридос, мне нужно на Крым, срочно. Меня ждут, это важно. Доставь меня туда, а потом...» «Что?» Ставро покачал головой. «Топлива мало. Мы не успели заправиться. И за нами идут два танкера. Небо ясное, значит, от них не оторваться». «Поверни, заправишься на Крыме, а потом полетишь. Мы не дотянем до Крыма и...» Ставро, помедлив, решительно кивнул. «И я не полечу туда сейчас, когда проектор у меня». «Ты что, не слышал, молот?» Ледяные нотки прорезались в голосе женщины. Она поднялась, отставив раненую ногу, качнулась вперед и схватила великана за ворот. Попыталась притянуть его к себе, но в результате сама припала к нему. Подняв голову, гневно уставилась в глаза и отчеканила: «Мне нужно на Крым. Немедленно. Ты доставишь меня туда». «Сядь!» Ставридос рявкнул так, что Макс качнула обратно. Выпустив его воротник, женщина упала в кресло. Бывший боец навис над ней, нагнулся, упершись руками в подлокотники, и размеренно заговорил. «В последний раз повторяю, знаток. На Крым ты сейчас не попадешь. В нападении омеговцев виновата ты. По твоей вине они вышли на меня. Знают, что проектор на борту. И будут преследовать до конца. Где-то ты допустила ошибку, знаток. Большую ошибку. Тебе надо хорошо подумать об этом». Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Потом Макс отвернулась. Потрогала повязку на ноге. По телу ее прокатилась волна дрожи. «Тур, сходи в спальный отсек, принеси свитер», — сказал Ставридос. «Найдешь в шкафу». Подняв винчестер и ружье, Туран направился к двери, и тут с пола донеслось: «Эй, люди! Вы орете, как манисы на случке! Великая пустошь! Зачем бы я стал так кричать? И кто-нибудь может объяснить мне, какого ползуна я связан? По крайней мере, посадите меня в кресло и дайте выпить».